Лубянская площадь – один из центров города. Против дома Масолова на углу Большой Лубянки была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет. Бари и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара от Мясницкой до Лубянки против гусенковского извозчичьего трактира стояли сплошь мордами на площадь, а экипажами к тротуарам запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес. Из трактира выбегали извозчики в расстегнутых синих халатах с ведром в руке к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого судя по одеже, кого ваше степенство, кого ваше здоровье, кого ваше благородие, а кого вассиясь. Вассиясь, ваше сиятельство. Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков и водовозных бочек. Ломовой полок — телега с плоским настилом. Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки. Против пролонных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались, наконец, по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять извозчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченую. Наниматель вынимал на чье-то счастье монету и с обладателем ее уезжал. Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы. Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей. Спустились к Театральной площади, окружили ее по канату, проехали Охотную, Маховую, поднялись в гору по Воздвиженке. У Арбата прогромыхала карета на высоких рессорах с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах рядом с кучером выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты на запятках стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами. За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт, в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли «эгоисткой».